Глава 12. Данте Аршагар. Болел затылок, и не только он. Голова раскалывалась так, словно я ей сваи заколачивал наспор. Кряхтя, как столетний дед, не обладающий ни каплей магии, я перевернулся и поднялся на четвереньки. Комната поплыла перед глазами, и пришлось ненадолго затаиться, чтобы мир вокруг прекратил вращение. Пока ждал, думал. Было о чем подумать. Как минимум, следовало понять, что со мной произошло. Осторожно поднялся, поставил табурет. Сел и уставился на открытую шкатулку, которая так и осталась на столе. Интересно, чем это меня приложило? Может, я чего-то не предусмотрел и сработала защитная магия? Странно, но никаких инструкций от Его Величества на этот счет в письме не было. Стоп! Вообще-то меня предупреждали, чтобы я открыл шкатулку в Запределье, но не раньше. Значит, сам виноват. Надо было слушаться старших. Внутри шкатулки что-то белело. Записка. Наученный горьким опытом, не стал хватать ее сразу. Сначала провел над ней ладонью, но не ощутил больше никакой магии. Повторил проверку. Что-то было не так. Магия ощущалась как-то по-другому, и я не мог использовать ее так легко, как раньше. Что за... Нахмурившись, попробовал снова, чувствуя нечто странное. Это повторялось раз за разом, пока я не осознал, что именно меня беспокоит. Я не ощущал того, что делало меня драконом. Впервые в жизни я испытал настоящую панику. Такую, от которой забиваются в темный угол и сворачиваются в комок. Вскочил, не обращая внимания на вновь опрокинувшийся табурет, и зажмурился, сжав кулаки. Потребовалось усилие, чтобы справиться с колотящимся сердцем и учащенным дыханием. А затем я схватил записку и развернул. «Данте, если ты читаешь эти строки, значит, ты уже в Запределье и открыл шкатулку. Сейчас тебе плохо, и ты не понимаешь, что происходит. Я объясню, что случилось. Это не простая шкатулка, а артефакт. Древняя магия, смешавшись с магией хаоса, лишила тебя твоего дракона. Не теряй присутствие духа и не впадай в отчаяние, когда ощутишь пустоту. Прости меня за это, мой мальчик, но так было необходимо. Ты стал самым сильным из моих генералов. Теперь, когда ты на задании, тебя могут обратить против меня. Я должен был подстраховаться. Но ты достаточно сильный маг, чтобы справиться и без драконьей сути. Не переживай, ты привыкнешь. Взамен дозволяю тебе использовать этот инцидент как часть твоей легенды. Лишить дракона его сути — настоящее зверство. И я отвечу за это перед Геретой. Зато, узнав, что с тобой сделал коварный Нарвак Аргархей, местные захотят иметь тебя своим союзником. Тебя будут настраивать против меня, и ты сделаешь вид, что поддался. Но не забывай, что только у меня есть средства, чтобы все повернуть вспять. Когда наша цель будет достигнута, я помогу тебе стать прежним. Пусть это будет для тебя дополнительным стимулом, чтобы выполнить задание с честью и верно послужить короне. Нарвак Аргархей, король Морейна и Запределья. «Разорви тебя, хаос, Нарвак Аргархей!» Взревел я в бешенстве и потянулся к центру своего существа, чтобы призвать дракона. Я надеялся, что все это злая шутка, и одновременно страшился ощутить обещанную королем пустоту. Очередное открытие привело меня в легкое смятение. Я действительно не мог использовать драконью магию, но драконьей сути не лишился. Она словно бы уснула, но все еще была со мной. Это не совсем то, о чем было сказано в записке. Осознав это, я рассмеялся от облегчения. Ноги от потрясения отказывались держать, и я, подняв табурет подрагивающими пальцами, снова присел на него. Интересно, почему так произошло? Возможно, дело в том, что я нарушил приказ? Я открыл шкатулку раньше, и магия артефакта не смешалась с магией хаоса, что помогло сохранить драконью суть? Или же роль сыграло благословение Рады? А может, и все вместе? В любом случае, у Его Величества не вышло заполучить меня с потрохами, а своим поступком он лишил себя верного генерала. Отныне я не доверяю никому и буду полагаться только на себя. Какая-то мысль крутилась совсем рядом, но я никак не мог ухватить ее за хвост. И только мне показалось, что она оформилась окончательно, как вдруг раздался звон выбитого стекла. Раму с треском вдавило внутрь, полетели осколки и щепки. Среагировав мгновенно, я отпрянул в сторону и прикрылся магическим щитом. Мимо виска просвистел метательный топорик и глубоко засел в деревянной двери. В тот же миг тяжелый удар сотряс все здание, и ее разорвало на куски. Сработало взрывное заклинание. Внутрь ворвались какие-то люди с закрытыми лицами, в окно тоже кто-то лез. Подхватив с пола в который раз уже упавший табурет, я, не глядя, швырнул его в ту сторону. Удар получился метким и такой силы, что вниз упало уже бездыханное тело. Что-что, а смерть я чувствовал прекрасно. Всегда знал, жив еще противник или добивать его нет смысла, и сейчас эта способность работала по-прежнему. На меня набросились скопом, и началась мясорубка. Голыми руками я уничтожал нападавших, вымещая на них накопленную за эти дни ярость. Мне не требовалась для этого магия, разве только чтобы поддерживать щит против магических атак. Все закончилось так же быстро, как и началось. Весь пол был завален телами убитых, еще трое лежали снаружи. Тот первый и двое которых я вышвырнул следом. «Кто вы такие, поглоти вас хаос?» Пробормотал я и, перешагнув через несколько трупов, прошел в ванну, чтобы умыться и вымыть руки. Но, ощутив нечто, заторопился обратно, не успев даже включить воду. Тела убитых и даже раненых, которых я планировал допросить, истлевали на глазах, исходя магическим дымом. Я полагал, что это наемники. Но эти люди оказались из гильдии убийц. Это у них было принято уничтожать тела погибших членов. Это имело смысл, если только в дело не вступал черный дракон. Вот только мой дар уснул вместе с драконьей сутью. Я чувствовал, что живых среди нападавших совсем не осталось, но и только. В сердцах я пнул обломок стола, и тот отлетел к противоположной стене. Кому понадобилось подсылать ко мне убийц? А главное, зачем? Интересно, это нападение просто стечение обстоятельств или чей-то хитрый план? Странности продолжали множиться, но кто плел вокруг меня эту паутину интриг? Оставаться в Верховедах не было смысла. Я решил отправляться в Запределье немедленно. Интуиция подсказывала, что там я буду в большей безопасности, чем в родном княжестве. Там у меня и моего противника будут равные шансы, хотя бы потому, что считал, что он из местных. Приеду, устроюсь, и тогда попробую связаться со своими людьми. Найму кого-нибудь, кто выяснит, в каких именно гарнизонах находятся мои офицеры, и потихоньку вытащу их одного за другим. Я был уверен, стоит им узнать, что нужны мне, и они сами приедут. А еще я собирался отыскать ту девушку. Все началось именно с нее. Возможно, она и есть ключ к разгадке. Но сделать это нужно аккуратно и не привлекая к ней лишнего внимания. Это при условии, что она еще жива. Не утруждая себя объяснениями, почему в номере такой бардак, оставил на видном месте несколько купюр, этого с лихвой хватит, чтобы покрыть ущерб. С чувством выполненного долга спустился в холл. Ночной сторож спал, откинув голову на спинку кресла, но было очевидно, что его сон наведенный. Нет. Здесь использовали какое-то вещество, а не магию, судя по едва уловимому специфическому запаху в воздухе. Стараясь больше не вдыхать, поторопился на улицу. Дракону сложно навредить, но я понятия не имел, насколько уязвим в данный момент. Требовалось как можно быстрее найти способ разбудить свою драконью суть, пока меня ненароком не угробили. Интуиция подсказывала, что сегодняшнее покушение было не последним. Но кто? Кто же мог отважиться на подобное? Император? Обеспокоился тем, что я обретаю все большее влияние в армии и решил устранить? Но ведь я всегда был верен ему. К тому же Нарвак Аргархей мог сделать все куда изящней. Я почти год был в полной его власти, многое могло случиться за это время. Да и лишение меня драконьей сути работало, как ни странно, на его алиби. Ведь я, как верный пес, должен был открыть шкатулку только в запределье. Убийцы об этом знать не могли, если только... Да, они вовсе не подозревали, что их цель — генерал-дракон. Иначе ни одна гильдия не взялась бы за такое задание. Кто же еще затаил на меня смертельную обиду? Жизнь показывала, что искать заказчика стоило в ближайшем окружении. Положим, это дядя. Хотя не знаю, чем именно я мог ему насолить. Мне даже мысли такой допускать не хотелось. Но в расследовании необходимо учитывать все варианты. Так что пусть будет дядя. Но он и так полноправный хозяин верховедов уже много лет. Диего Аршагар и в падеже скота разбирается, и в посевах, и в уборке урожая. Я же хорошо умею убирать вражеские войска с поля боя. Уж точно лучше, чем рожь или пшеницу. Я бы не стал менять порядок вещей и отнимать у дяди княжеский трон. Если хорошо подумать, врагов у меня немало, и не все они за пределами Морейна. Возможно, убийц подослал тот же, кто подбросил в бордель сердце Рады, прознал о планах его величества и решил меня устранить еще до того, как я попаду в запределье. Кто-то из генералов спутался с кем-то из местных князьков? Или это не генералы, а приближенный ко двору вельможа, достаточно хитрый, чтобы сплести паутину заговора и при этом остаться вне поля зрения? То такому не подумаешь вовсе. Гадать можно было сколько угодно. Но я решил заняться этим позже, когда буду иметь хоть какие-то зацепки, а пока следовало выбраться из города. Сориентировавшись, я направился к центральной улице. Там было проще поймать извозчика. Но мне повезло, и первая карета, которая вывернула из-за угла, оказалась свободной. «Отвези меня в западные предместья кратчайшим путем», — приказал я вознице. «Но, лэрд, я уже заканчиваю работу. И потом дорога в западные предместья идет через Нижний город, мне там нежелательно появляться. Вы же понимаете, сфера влияния и все такое». «Сфера влияния?» Повторил я излишне сложную, на мой взгляд, фразу для простого извозчика. «Если я там покажусь, меня поколотят. Или того хуже, покалечат мою лошадь», — пояснил тот. Я молча достал и протянул ему несколько купюр. За такую сумму вполне можно было приобрести пару приличных лошадей, а заодно оплатить лечение у целителя. Извозчик взял деньги, подслеповато присмотрелся, перебирая пальцами, и его глаза округлились. «Значит, в западные предместья, лэрд, так?» И тут его взгляд остановился на моем лице. «Генерал Аршагар? Это же вы или меня Локрус за нос водит?» «Я», — подтвердил, протянув извозчику еще одну купюру и накинул на голову капюшон плаща. «В западные предместья. И советую забыть, кто был твоим пассажиром этим утром, понял?» Немолодой мужчина с седой щетиной и изрезанным морщинами лицом часто закивал, отчего его форменный цилиндр едва не свалился с головы. А я забрался в карету, заперся и откинулся на сиденье, намереваясь немного вздремнуть, пока выдалась такая возможность. В сон клонило неимоверно. Сказалось перенапряжение сил. Карета тронулась, послышалось мерное цоканье подков по мостовой, заскрипело едва слышно заднее правое колесо. Я выглянул наружу, провожая взглядом здание гостиницы. Уже светало, и на столицу опустились предутренние туманные сумерки. Окно моего номера выходило на другую сторону здания, потому с улицы не было заметно, что внутри произошло что-то значительное. Вот и хорошо. Задернув занавеску, зевнул и смежил глаза. Провалился в сон мгновенно. Очнулся от того, что рядом кто-то жалобно умолял о помощи. Но удивительно было даже не это. Меня ошеломила непреодолимая потребность откликнуться на этот призыв. Скинув с себя сонливость, ударил кулаком в стенку кареты прямо под маленьким окошком, веля вознице остановиться. А сам, не раздумывая, распахнул дверцу и оторопел на миг, в который уже раз. Перед глазами пронеслись воспоминания, похожие на сон. «Не бойся, не бойся меня». «Я не боюсь. Лучше вы, чем...» Светлые волосы, утонченные черты лица, огромные глаза, глядящие на меня с испугом. «Помогите!» — произнесла незнакомка уже наяву. Бережно придерживая что-то под полой плаща, она безуспешно попыталась забраться в карету, но наступила мимо ступеньки. Ноги запутались в длинных юбках. Точно очнувшись ото сна, я бережно ухватил ее за руку и втянул внутрь. Возница тут же тронулся, не дожидаясь команды. Пока я запирал дверцу, девушка из моих не то воспоминаний, не то грез молчала, стараясь отдышаться. Все это время мы не разрывали зрительного контакта, но я не мог понять, узнает она меня или нет. «Пожалуйста, помогите мне, Лэрт!» — прошептала она, по-прежнему прижимая к груди прикрытый плащом сверток. В этот момент раздалось кряхтение и послышался детский плач. Девушка обреченно прикрыла глаза, а затем отодвинула плотную ткань и продемонстрировала мне младенца. «Они хотят забрать моего сына. Помогите мне, Лэрт, я заплачу. У меня есть драгоценности», — продолжала умолять она. А у меня в ушах шумело, потому что я увидел собственного ребенка. Сомнений, что этот младенец мой сын, не было никаких. Внутри встрепенулся уснувший дракон, и на миг мне показалось, что теперь все стало как прежде. К сожалению, чуда не произошло. «Можно?» — спросил охрипшим от нахлынувших чувств голосом и посмотрел на мать моего ребенка едва ли не с мольбой. В глотке встал подозрительный ком. Казалось, что я вот-вот разрыдаюсь точной девице. Никогда не испытывал ничего подобного, но поди ж ты. Девушка сморгнула слезы и кивнула, робко улыбнувшись. Я протянул руку, но коснуться покрытой чепчиком головки, из-под которой выбивался светлый пушок, не успел. Испуганно заржала лошадь, и карета внезапно встала, а незнакомка по инерции полетела вперед ко мне в руки. Она едва слышно вскрикнула, но я ловко поймал ее, стараясь не причинить вреда малышу. «Простите». Девушка торопливо вернулась на сиденье, но тут же ее лицо исказил страх, и она пролепетала обреченно. «Это наемники. Они нашли меня». «Не бойтесь, Лейра. Никто не посмеет вас тронуть, пока вы под моей защитой». Я снова набросил капюшон и выбрался из кареты. «Кто посмел остановить мой экипаж?» — спросил негромко, разглядывая десяток молодчиков характерной наружности. Незнакомка права, это были наемники. Две или даже три конкурирующие группы навскидку. И вся эта толпа охотится за одной единственной девушкой. Ерунда какая-то. И тут меня осенило. Нет, им нужна не девушка. Они пришли за моим сыном. Вот кто им нужен на самом деле. «Они хотят забрать моего сына. Помогите мне, Лэрт, я заплачу». «Лэрт, вы лучше отойдите, тогда никто не пострадает», — обратился ко мне старший с самой паскудной рожей. Он еще не знал, с кем имеет дело, но инстинктивно чувствовал, что оппонент попался серьезный, поэтому был достаточно вежливым. «Нет». Качая головой, я расслабленной походкой двинулся к лихим парням. «Мы поступим иначе. Сейчас вы поджимаете хвосты и несетесь в свой притон, где бы он ни находился. А после напрочь забываете о задании, которое так стремитесь выполнить. Это понятно?» Главарь, зыркнув по сторонам, пожевал губами, подбирая слова, но его опередил другой. Более молодой и наглый. И, похоже, глупый, раз не смог услышать того, что было сказано между строк. «Лэрт, вы себя переоцениваете. За ту плату, что нам предложили, тут ни один не отступится. Просто отдайте нам девчонку, и все. Хотя можете даже забрать ее себе, а нам хватит ее выродка». У меня потемнело в глазах от ярости, как бывало перед обращением. Но в этот раз ничего не получилось. Я не принял боевую форму, Да и не нужна она мне, чтобы разобраться с этим отребьем. Метнувшись вперед, сломал наглецу ключицу, просто схватив его за плечо. Второй рукой выбил кинжал, появившийся в его еще здоровой руке. Я даже не смотрел, просто действовал инстинктивно. Но довольно на сегодня убийств. Напугаю еще свою попутчицу. Да и наемники бывают полезными. Не стоит оставлять город без столь ценных кадров. Не все из них законченные сволочи. «Генерал Аршагар?» — пробормотал кто-то из солдат удачи. Капюшон плаща слетел с моей головы во время рывка, так что отпираться было бесполезно. Я медленно обвел присутствующих взглядом и улыбнулся той самой улыбкой, которая останавливала вражеские войска. «Доброе утро, парни!» Все как один тут же рухнули на колени. «Простите нас, Лэрт!» «У нас есть жетоны гильдии, мы выполняли официальное задание!» «Одна из Лэр поручила найти служанку, которая похитила ее внука!» «Мы не планировали причинять этой девушке вреда, только вернуть малыша в отчий дом!» «Похищать детей нехорошо!» «И оплата была очень достойной!» «На всех хватило бы!» «Я хотел завязать и построить дом для матери и маленькой сестренки!» Просипел наглый парень, ключицу которого я так и продолжал вжимать в тело. Он весь посерел, покрылся бисеринками пота, но старался не кричать. Наемники тараторили наперебой, выдавая необходимую мне информацию без понукания. Из стаи матерых волков они на глазах превратились в домашних псов, которые метут хвостом перед хозяином в ожидании миски супа. «Я отменяю этот заказ. Говорить, что будет, если узнаю, что мой приказ нарушен, нужно?» «Никак нет, лорд-генерал!» Дружно отрапортовали они, как в армии. И это и неудивительно, ведь многие были выходцами как раз оттуда. «А чтобы вам в голову не пришло меня обмануть, пожалуй, подарю вам по подарку». Я выпустил несчастного, и тот попятился, скособочившись и тяжело дыша. Остальные тоже инстинктивно отодвинулись подальше. Небрежным движением руки я нарисовал в воздухе знак Геретта, напитав его магией смерти. Кто-то вскрикнул, но знак уже пропал, чтобы появиться черной куриной лапой на лбу у каждого. Видимым он пробыл недолго. Тут же впитался в кожу и пропал. Наемники смотрели друг на друга, трогали лбы и бросали на меня беспомощные взгляды. «Вам ничего не угрожает, если вы будете верны своему слову, ясно?» Ответ прозвучал довольно стройным хором. «Так точно, лэрд-генерал!» «Тогда брысь отсюда!» Не глядя на них, я развернулся и пошел к карете, но меня остановил возница. «Лэрд, у меня есть для вас кое-какая информация», сообщил он тихонько, провожая взглядами улепетывающих прочь наемников. «Слушаю». «Девушка, которую вы подобрали на дороге, сдается мне, что она и не служанка вовсе». «А кто?» «Сбежавшая из дома Лейра. Понимаете, я сам не видел, но мой друг мне рассказывал. Он тоже извозчик, и этой ночью вез двух пассажирок. Одна к другой как к Лейре обращалась, прислуживала как будто, а та была с ребенком, с младенцем. Вот совсем как эта, что сидит в карете». Возница движением головы указал назад. «И чего тут необычного?» — уточнил я. «Мой друг сказал, что девушки как будто бежали от кого-то, прятались в кустах, пока он мимо не проехал. Он же их в верхнем городе подобрал, Эрт, а отвезти они попросили их в Нижний. Но что таким, как она, делать в Нижнем городе? Лейра из Верхнего туда даже с охраной и днем никогда не суются. В Средний — пожалуйста. Там лавочки, рынки, да и гостиницы приличные. Но в Нижний, да еще и посреди ночи». «И что, твой товарищ отвез их?» «Нет, вы же знаете, что...» «Да-да, сфера влияния, я помню. Ты можешь побыстрее говорить, я тороплюсь». «Конечно, Лэрт. Так вот, странность, по мнению моего друга, заключалась в том, что высадила она служанку свою на границе Нижнего Лемара, а сама попросила его подождать за углом. Хорошо заплатила, две купюры дала. Он отвез ее в полевую мышь. Ну, вы понимаете?» Я понимал. Этот друг, если он вообще существовал, в чем я лично сомневался, отвез девчонку прямо в руки наемников. Удивительно, как та умудрилась оттуда сбежать. Впрочем, я знал хозяйку гостиницы, которая предпочитала имя Мышь в данное время. Знал и уважал. Довелось видеть ее на поле боя. Возможно, она и помогла молодой матери с младенцем на руках. Спасибо. А теперь поехали, и как можно быстрее. Как прикажете, лэрд. Возница внезапно улыбнулся и добавил. Мне теперь с вами не страшно не то, что через Нижний Лимар ехать, но и пересечь сам хаос. Как вы их, а? Не трепись только. Буркнул я и полез в карету. Но стоило мне распахнуть дверцу, как я замер, вытаращив глаза от неожиданности и не зная, как лучше поступить.